Глава 20. Очки бессмертия этого года были все так же добавлены к сущности всего сущего, теперь одна капля изумрудно-зеленой жидкости ускоряла рост растения на 8 месяцев. Их текущие очки характеристик выглядели так: сила – 21, скорость – 21, сущность всего сущего – 8. Волосы Чен Сюня были взлохмачены, одежда тоже была грязной и неопрятной. Он с Чернышом вел бродячую жизнь, они постоянно веселились. Их нынешними друзьями были лишь бездомные собаки. 2 месяца спустя он вместе с Чернышом достиг южного района города. Чен Сюнь услышал новость о том, что доктор Нинг находился при смерти. Он лично подошел к дверям его дома, вручил столетний женьшень матушке-наставнице, а затем также быстро ушел. Наступил январь, душа Нинг Сы покинула землю и отправилась на небеса. Бесчисленное количество людей провожало его со слезами на глазах. Медицинская клиника Пинтай помогла огромному количеству людей. Семья Нинг была большой, все на головах носили белые траурные платки, а Чен Сюнь молча стоял в сторонке. В его личном присутствии, по всей видимости, не было особой нужды. Завывал морозный зимний ветер, проносясь через воспоминания Чен Сюня, оставляя в воздухе только аромат благовоний, который постепенно рассеивался и больше никогда не возникал. У Чен Сюня, за всю его жизнь, до сегодняшнего дня, было всего 3 самых важных человека. Первый человек, староста горной деревушки, который всегда беспокоился о них, и помог им, дав немного еды, когда они остались безо всего. Второй человек, старик Сунь. Когда они впервые прибыли в город Спокойной Скалы, им ни на кого было положиться. Он был тем, кто дал им их первый дом. Третий человек, учитель Нинг, он научил его многому, как развеять свои сомнения, как нужно сталкиваться с любыми трудностями на своем пути, как нужно ходить по этому миру, и чего ждать от людей. Похоже, что даже медицинские навыки отошли на второй план. Они, похоже, все ушли. На этот раз Чен Сюнь, казалось, больше не мог сдерживаться, уголки его рта продолжали дрожать, вплоть до того, что он даже не решался последний раз взглянуть на своего учителя. Черныш лишь тихонько скулил рядом с Чен Сюнем, который крепко обнимал его голову. Они продолжали следовать за толпой, слегка замедляя шаг, словно бы от этого и учитель Нинг уходил немного медленнее. Закат пламенел, заливая своим светом город. Со стороны гор лишь доносились крики диких гусей, возвращающихся в родные края. Кажется, что в бескрайнем небе остались только их проплывающие фигуры. Семья Нинг уносила гроб все дальше и постепенно исчезла у городских ворот. Чен Сюнь еще долго стоял там, и 2 дорожки слез медленно стекали вниз. Бесчисленное количество людей прошло мимо них, и в их глазах были лишь горе и скорбь. Чен Сюнь тянул за собой Черныша и шел в противоположном направлении. Его шаги были тяжелыми и медленными, а в его глазах не было ни печали, ни радости. Они ушли, окончательно покинув город Спокойной Скалы. Пролетел еще 1 год. В небо над рекой вновь взлетели бесчисленные фонари исполнения желаний, уносимые горным ветром куда-то вдаль. Чен Сюнь и Черныш сидели на вершине горы и смотрели издалека, молча загадывая желание. Очки бессмертия этого года были вновь добавлены к сущности всего сущего, для них это было крайне важно. «Черныш, пойдем», Чен Сюнь слегка улыбнулся. Сейчас он, наконец, созрел, его душевное состояние пришло в норму. «Брат Панк все еще ждет нас, Му». Черныш кивнул, с неохотой оторвав взгляд от фонарей исполнения желаний далеко в небе. Они запускали их в городе каждый год. Даже когда они были в горах Спокойных Облаков, они возвращались на день в конце года. 2 фигуры медленно спускались с горы. Непонятно, о чем они думали в данный момент. В их глазах было лишь что-то необъяснимое. У подножия горы стоял толстячок с хитрым взглядом, одетый в роскошный парчевый халат. Он словно кого-то ждал. «Брат Панк!» – издалека раздался крик. Это был Чен Сюнь, который тянул за собой черного быка. В уголках его рта появилась улыбка, выглядевшая крайне безобидно. «Братец Сюнь!» – толстячок сложил руки перед грудью и по-стариковски с улыбкой сказал. «Путь к бессмертию долог, не стоит слишком привязываться к миру смертных». Толстячок находился на 3-м этапе очистки Ци. В горном хребте Спокойных Облаков он был известным посредником среди свободных культиваторов. Он специально приводил свободных практикующих для участия в ежегодном собрании Вознесения Бессмертных. Он зарабатывал на этом много денег и имел прекрасную репутацию. «Брат Панк, ты абсолютно прав», — Чен Сюнь с улыбкой кивнул, но в душе был не согласен. «Не привязываться, Тогда почему ты купился на какие-то лекарственные растения из мира смертных? Похоже на то, что ты сам не можешь никак отказаться от этого самого мира смертных. Вот только вслух он этого не сказал, ведь именно от посредника зависит, кто попадет на собрание Вознесения Бессмертных. Брат Сюнь, ты все так же хочешь взять с собой быка? Маленький толстяк слегка нахмурился, цена становилась совсем другой. Если ты вступишь в секту, то лучше заранее решить вопрос с этим быком. Брат Панк, ты верно шутишь. С моими-то способностями, как я могу присоединиться к секте? Я направляюсь туда лишь для того, чтобы расширить свой кругозор. Братец Сюнь, твой характер неплох, неудивительно, что ты смог самостоятельно достичь второго этапа очистки ци в столь юном возрасте. Брат Панк, я простой сборщик трав. Несколько лет назад я нашел духовное растение и случайно съел его, Чен Сюнь беспечно сказал, прикидываясь молодым и неопытным юнцом. Сейчас они уже научились использовать сущность всего сущего, чтобы укрывать духовную силу в своих телах. Ни один посторонний не смог бы обнаружить их настоящую силу. Понятно, глаза толстячка вдруг вспыхнули, рассеяв некоторые сомнения в его сердце. Брат Сюнь, ты знаешь, почему эти основные секты проводят собрание Вознесения Бессмертных? Толстяк вел Чен Сюня и Черныша вперед, постепенно углубляясь вглубь гор. По пути они даже встретили несколько свободных культиваторов, что заставило Чен Сюня насторожиться. Однако они вели себя довольно-таки безразлично, похоже, узнав толстячка, они лишь смерили взглядом Чен Сюня и пошли дальше по своим делам. Надеюсь, брат Панк объяснит мне, Чен Сюнь вел себя как прилежный младший, потешив тем самым самолюбие толстячка. Различные школы и секты отправляют своих учеников для вербовки новеньких по городам и селам, но помимо этого, снаружи бродит немало свободных культиваторов, толстяк свободно об этом говорил. Все эти люди встали на путь бессмертия по разным случайным причинам, и среди них много талантливых гениев. О, брат Панк, это имеет смысл. Если они просто погибнут снаружи, это станет огромной потерей для сект. Ага, все верно, я много лет уже этим занимаюсь, свободных культиваторов всегда много, постоянно появляются новые. Толстячок вздохнул и продолжил. Это также отличная возможность для основных сект увеличить свою силу. Кто не хочет сделать шаг вперед? Главное, чтобы были такие люди, как брат Панк, иначе у нас свободных культиваторов не будет и шанса развиваться дальше. Слова Чен Сюня были искренними. Толстяк вдруг похлопал Чен Сюня по плечу. Он высоко оценил этого парня. Он хотел поначалу взять с него больше денег, но решил оставить все как есть. Он уже видел, как свободные культиваторы умирают от старости. В сравнении с ними он прекрасно знал, что нет никакой надежды достичь стадии заложения основ. Потом смирился с этим и просто продолжал счастливо проживать в мире, отведенные ему деньки. Брат Сюнь, позволь мне сказать еще кое-что. Брат Панк, пожалуйста, я внимаю твоим словам. Эти крупные секты предъявляют невероятно высокие требования к таланту совершенствующихся. Если ты не сможешь вступить, то не принимай это близко к сердцу, не порождай внутренних демонов, маленький толстяк искренне сказал. Он впервые встречал такого тактичного свободного культиватора. Все те, кого он встречал раньше, считали себя самыми крутыми и непревзойденными, и постоянно кичились тем, что они бессмертные. Только после того, как они попадали на собрание Вознесения Бессмертных, они сталкивались с жестокой реальностью, и некоторые из них буквально сходили с ума и совершали абсолютно недопустимые вещи. Я запомню слова брата Панга. Чен Сюнь остановился и со всей серьезностью поблагодарил толстяка. Хорошо, идем. Толстяк улыбнулся и продолжил идти вперед. В какой-то момент они достигли горной долины, окруженной густым туманом. Он был настолько плотным, что вытянув вперед руку нельзя было рассмотреть своих пальцев. Брат Сюнь, это долина девяти звезд. Толстяк стоял, заложив руки за спину, и смотрел в сторону тумана. Это формация, воздвигнутая совместными усилиями основных сект. Если обычный смертный войдет сюда по ошибке, то он здесь заблудится, и позже его отсюда выпроводит. Я могу просто войти внутрь? Чен Сюнь инстинктивно спросил, в его глазах застыл шок. Оказалось, что этот туман на самом деле является магической формацией. Естественно, формация способна ощущать духовную силу в теле бессмертных совершенствующихся. Толстяк засмеялся и сказал, ну что ж, братец Сюнь, давай прощаться, а я отправлюсь на поиски других свободных культиваторов. Хорошо, большое тебе спасибо, Брат Панк, Чен Сюнь склонил голову и сложил руки перед грудью. Он был искренне благодарен толстяку. Толстяк кивнул, развернулся и непринужденно походкой ушел. Черныш, мы, наконец, прибыли в мир бессмертных совершенствующихся. Муму, Чен Сюнь и Черныш стояли снаружи, все их тело дрожало с головы до ног. Они не испытывали такого духовного трепета даже тогда, когда впервые прибыли в город Спокойной Скалы. Глава 21. Однако Чен Сюнь не вошел внутрь, а вместе с Чернышом отошел и встал в сторонке. Собрание Вознесения Бессмертных официально начнется лишь через несколько дней, сейчас внутри лишь свободные культиваторы. Он молча наблюдал за свободными культиваторами, которые приходили в долину, все они были одеты по-разному, кто-то носил бамбуковые шляпы, некоторые были в масках, все они создавали впечатление загадочности. Они все шагнули в туман, а затем исчезли, внезапно понял Чен Сюнь. Муму, Черныш, казалось, сгорал от нетерпения, почему мы-то все еще не зашли, пойдем. Громко крикнув, Чен Сюнь достал из-за пазухи свою бандитскую маску, надел ее прямо на голову и повел Черныша в туман. Бзз, до них донесся какой-то жужжащий звук. Туман медленно рассеялся, и перед их глазами предстал совершенно новый мир. Долина девяти звезд была намного больше, чем они себе представляли, ее невозможно было обхватить одним взглядом. Бесчисленные свободные культиваторы сновали внутри, отовсюду доносились шепотки. Окрестности были полны уличных киосков, однако никто никого не зазывал. Внутри лежали какие-то странные вещи, большинство из которых Чен Сюнь видел впервые. Вдалеке также виднелось несколько зданий, которые являлись резиденциями небольших сект, которые приходили сюда каждый год, чтобы купить вещи, принесенные сюда свободными культиваторами. Потрясающе! Му, Чен Сюнь, ведя за собой Черныша, медленно прогуливался по долине, немного поодаль от торговых лавок, а затем встал рядом, наблюдая за ними. Он заметил, что торговля велась не за серебро и золото, а за какие-то кристаллы, которые назывались камнями духа. Многие свободные культиваторы использовали пилюли для обмена на интересующие их товары. У Чен Сюня пересохло в горле, а глаза расширились. Черныш тоже остолбенел, что это вообще такое, откуда они это взяли, почему они, прожив столько лет, никогда не встречали ничего подобного. Черныш, мы с тобой просто деревенщины. Чен Сюнь тяжело сглотнул, его сердце бешено колотилось. Мы действительно сродни бабушке Лю, которая вошла в сад роскошных зрелищ, лишь выставляем себя дураками из романа «Сон в красном тереме». Черныш непрестанно кивал головой, его большие, похожие на медные колокольчики, открывались все шире и шире. Он вдруг замычал, указывая Чен Сюню в определенном направлении. «Эй, это что, духовные растения?» Чен Сюнь посмотрел в том направлении и невольно подошел к киоску молодой девушки. Там он увидел три духовных растения, которые источали слабую таинственную ауру. Они полностью отличались от обычных лекарственных растений. Будь то текстура или лекарственный аромат, это просто совершенно разные виды. Девушка в этот момент что-то раскладывала, опустив голову, как вдруг перед ее глазами возникли две человеческие ноги и четыре бычьих копыта. Друзья даосы что-то ищут. Девушка медленно подняла голову и улыбнулась, как вдруг выражение ее лица резко изменилось. «Что ты собираешься делать, девушка, не поймите меня неправильно, мы хорошие люди», Чен Сюнь ласково улыбнулся, «мы просто хотим посмотреть». Девушку прошиб холодный пот, эта улыбка под маской нагоняла лишь ужас, этот парень явно не добряк, он, скорее безжалостный убийца, который глазом не моргнет, вырезав твою семью. «А-а-а, деда, смотри», девушка отступила на шаг, выражение ее лица было напряженным. Настолько давила на нее эта маска. «Девушка, а как определить возраст этого духовного растения? Я когда-то, ты покупаешь, у меня пока нет духовных камней. Может, есть пилюли для улучшения уровня совершенствования, они тоже подойдут, их нет. Тогда на кой ляд ты об этом спрашиваешь?» Девушка раздраженно сказала, она до этого была так напугана, а он ей тут стоял и голову морочил. «Прошу прощения», Чен Сюнь был немного смущен, поэтому, потянув за собой Черныша, он оттуда ушел. Торговля в среде культиваторов сильно отличается от таковой в мире смертных, и он должен изменить свое мышление. Им только и остается, что стоять неподалеку от лавочек, слушая, как эти люди торгуются и объясняют названия и функции этих вещей. Походив туда-сюда, они собрали действительно немалый урожай, талисманы, кисти для написания печатей, пилюли, духовные растения. Они получили немало новых знаний. Черныш, я все записал, теперь я уже не совсем деревенщина, даже могу при случае блеснуть своими знаниями. Чен Сюнь был в хорошем настроении и узнал много нового. Пойдем, посмотрим там. Му-му, радостно замычал Черныш, он тоже все записал. Рядом с одним из ларьков преисполненный духа седобородый старик, окруженный множеством свободных культиваторов, проповедовал. Это пилюля укрепления ци. Если принимать их в течение длительного времени, то одна бутылка может повысить ваш уровень совершенствования на один этап. Старику потребовалось полных 49 дней, чтобы приготовить их, они эффективны даже на пятом этапе очистки ци. Всего 3 низкосортных камня духа, здесь не обманут ни ребенка, ни старика. После того, как он сказал это, он открыл бутылку, и наружу хлынул поток духовной энергии и невероятный лекарственный аромат. Многие свободные культиваторы, стоящие вокруг, тут же пришли в возбуждение и уже потянулись за своими духовными камнями. «Эй, это же тот старый мошенник, он вновь пришел на собрание Вознесения Бессмертных народ обманывать». Внезапно издалека раздалось несколько громких угрожающих криков. «Господа, у меня внезапно появилось чувство, что я вот-вот прорвусь в своем совершенствовании, я приду снова завтра». Выражение лица старика резко изменилось, он смахнул рукой свои вещи и тотчас побежал, исчезнув в толпе. Движения его были отточены до совершенства, казалось, что он проделывал подобное уже не первый раз. Друзья даосы, ни в коем случае не верьте этому шарлатану. Все эти пилюли фальшивые, они не имеют совершенно никакого эффекта. Подбежали те люди, которые до этого кричали, в их глазах зияла злоба, видимо, они уже были обмануты этим стариком. Все свободные культиваторы, стоявшие возле лавки этого старика, сложили руки перед грудью, чтобы выразить свою благодарность. В их сердца закрался страх, их уже почти обманули, они не смогли разглядеть никаких проблем с теми пилюлями. После того, как толпа рассеялась, Чен Сюнь вздохнул. «Черныш, вот видишь, в мире бессмертных тоже есть мошенники, все как и в мире смертных, нет никакой разницы». «Му-му». Черныш тяжело кивнул, и его зрачки задрожали. Он тоже только что поверил во вранье этого старика. Чен Сюнь, ведя за собой Черныша, продолжил ходить по округе, подслушивая чужие разговоры и расспрашивая о новостях. Он вел себя, словно какой-то преступник, но он сам этого не замечал. До начала собрания Вознесения Бессмертных еще 3 дня. 10 великих бессмертных сект королевства Цань соберутся вместе. Если ты сможешь вступить в одну из них, ты будешь словно карп, перепрыгнувший через врата дракона. Ха-ха, я об этом даже не думаю. Было бы неплохо вступить в обычную секту. 10 лучших бессмертных сект недоступны для таких посредственных людей, как мы. Это да, но если я не попробую, то никогда с этим не смирюсь. В центре долины 10 великих сект соорудили полигон, там 5 испытаний. Тем, у кого недостаточно мудрости и решимости, не стоит даже пытаться. Я слышал, что каждый год там погибает немало людей. Если ты еще не достиг 7-го этапа очистки ци, то лучше туда не соваться. Ага. Несколько свободных культиваторов покачали головами и вздохнули, проходя мимо Чен Сюня. Многие хотят вступить на путь к бессмертию, но не всем это удается. На этой дороге немало трудностей. Не то что у тех талантливых гениев, которых забирают секты и взращивают с самого рождения. В центре долины 10 великих сект, 5 испытаний. Чен Сюнь и Черныш отметили для себя главное, посмотрели друг на друга и улыбнулись, чувствуя, что вновь что-то приобрели. «Черныш, пойдем туда, похоже, что там продают оружие», — взволнованно закричал Чен Сюнь. Он уже был мастером в области кузнечного дела. Потянув за собой Черныша, он пошел туда, вокруг уже было много людей. Они встали рядом, но реальность разочаровала Чен Сюня. Это было не обычное оружие, а магическое, и оно было изготовлено совершенно другим способом, не имеющим ничего общего с кузнечным делом. Там лежало много летающих мечей, а также какие-то штуки странной формы, которыми можно управлять только за счет духовной силы. Как же круто, слюна потекла из уголков рта Чен Сюня. Вот бы превратить его горные топоры в магическое оружие, то в будущем он бы действительно мог бы расколоть горы ударом топора. Му, слюна капала из пасти Черныша. Если бы он превратил свои собственные рога в магическое оружие, то кто бы смог ему противостоять? У этих двоих были похожие мысли, и пока каждый из них витал в своих мечтах, слюни непрерывно текли с уголков их ртов, что заставляло хмуриться свободных культиваторов вокруг, что за невоспитанная деревенщина. Но им было наплевать на чужие взгляды, они уже увидели другую лавочку. «Черныш, здесь полным-полно навыков нет, заклинаний», Чен Сюнь бессвязно пробормотал и вновь потянул за собой Черныша, а увидев за прилавком здоровенного Верзилу, который тоже был свободным культиватором, он неслабо испугался, твою ж мать, и среди бессмертных есть бандиты. Техника управления предметами, огненный шар, секретный метод уплотнения ци, техника обездвиживания и множество других прекрасных заклинаний были разложены на прилавке. Чен Сюнь и Черныш одновременно сглотнули слюну. Они хотели все, но из-за отсутствия духовных камней, они впервые почувствовали себя нищими. Другу Даосу что-то приглянулось. «Брат, откуда ты достал столько заклинаний? Их так много, что ты имеешь в виду?» Громила нахмурился. Этот парень явно хочет создать проблемы, поэтому он тихонько нащупал талисман, готовый кого-то позвать. «Брат, не пойми меня неправильно, не пойми меня неправильно, в следующий раз, когда у меня будут камни духа, я куплю заклинания». Чен Сюнь быстро замахал руками, он повел себя недостойно, потому потянул за собой Черныша и быстро убежал, его сердце билось как бешеное. «Что за хрень?» Верзила убрал талисман обратно и злобно посмотрел в ту сторону, куда убежал Чен Сюнь. Глава 22. Му, Черныш все продолжал громко мычать, и его глаза светились от возбуждения. Мир бессмертных слишком впечатляющий. «Черныш, Черныш!» Чен Сюнь обхватил голову Черныша, и уголки его рта слегка дрожали. «Мы уже так долго живем, но все это было зря. Му!» Черныш слегка толкнул Чен Сюня. «Еще бы!» Чен Сюнь продолжал бормотать круто повсюду, он словно был одержим. Они готовы простоять целый день у одного единственного ларька, а ведь это была лишь верхушка айсберга, по сравнению со всем миром бессмертных. Ближе к ночи они нашли себе безлюдное местечко, сегодня небо было их одеялом, а земля кроватью, и прислонившись друг к другу, они постепенно погрузились в сон, однако они не осмелились заснуть слишком крепко, сохраняя бдительность. В долине ученики из разных сект поддерживали порядок, поэтому внутри никто не создавал проблем. Если у кого-то возникали какие-то неразрешимые вопросы друг с другом, то они покидали долину и решали эти вопросы уже там. 3 дня спустя в долине собралось бесчисленное множество свободных культиваторов, их глаза сияли безмерными амбициями, магическое оружие сияло в их руках, они непременно вознесутся одним махом. Сколько народу! Чен Сюнь с Чернышом стояли на краю толпы, смотря в центр долины, там было воздвигнуто 10 высоких платформ, искусно инкрустированных различными узорами. Они были сделаны из неизвестного им материала, это было точно не железо из мира смертных. Му-му. Черныш высоко поднял голову, и, глядя на эти строения вдали, они могли почувствовать мощный импульс, которого они никогда раньше не испытывали в мире смертных. В это время с небес донесся громкий звук, к ним медленно приближалась огромная лодка, на которой стояли несколько бессмертных, их силуэты были едва различимы, только огромное знамя развивалось яростными порывами ветра. Это прибыла секта Весеннего Солнца, одна из 10 великих бессмертных сект королевства Цань. Боже мой, лодка, разрывающая пустоту. По всей долине поднялся гомон. Эти свободные культиваторы были хорошо информированы и сразу же выкрикивали названия сект. Чен Сюнь с Чернышом же могли выкрикивать только матерные конструкции. Чи, чи, чи, чи. 4 огромных красных духовных зверя летели по небу, издавая громкий птичий крик. На них тоже стояли человеческие фигуры, взирая с небес на долину 9 звезд. Секта Пурпурного Облака, еще одна из 10 великих сект королевства Цань. Я слышал, что в этой секте состоит бесчисленное количество непревзойденных красавиц, если ты сможешь сблизиться с одной из них. Алый Феникс 1, только такая секта может позволить себе содержать таких зверей. Снова в долине поднялся шум, теперь задействовали даже духовных зверей, это и в самом деле демонстрация силы и богатства, сердца свободных культиваторов наполнились еще большим стремлением. Маленькие секты же в долине с тоской наблюдали за этим, когда же и они смогут появиться как десятка великих бессмертных сект, каждый год они подбирали лишь остатки за этими гегемонами, они словно попали в замкнутый круг. 10 великих бессмертных сект появлялись одна за другой, небеса в долине продолжали грохотать, каждая из них всеми силами демонстрировала свое величие. Они словно соревновались друг с другом, демонстрируя свою мощь свободным культиваторам. Множество свободных культиваторов просто задыхались от искушения, их лица раскраснелись, их сердца были готовы разорваться. От переполняющего их возбуждения, в этот момент, они были готовы одним рывком достичь небес. Чен Сюнь и Черныш уже опустились на колени, пот заливал их с головы до ног, на них это зрелище подействовало куда сильнее, чем на остальных свободных культиваторов. Они лишь непрерывно бормотали про себя на великом и могучем Ауеть. Это было совершенно несравнимо с тем бессмертным культиватором, которого они встречали в горной деревушке. Если бы у меня был хоть один шанс, чтобы бессмертный одной из десятки великих сект пригласил меня выполнять черную работу, Чен Сюнь с надеждой посмотрел на высокую платформу и тупо сказал: «Я бы сразу согласился. А если будет какое-то ограничение по времени, я надеюсь, это будет хотя бы 10 000 лет». «Му-му-му». Черныш безостановочно кивал, он тоже может помочь, он готов смело браться за любую черновую работу, даже пахать поля. На 10 высоких платформах стояли представители всех 10 великих сект, там были мужчины и женщины, заложив руки за спину, они взирали на толпу, своим совершенствованием на уровне заложения основ они подавляли всех присутствующих свободных культиваторов. Все резко успокоились и посмотрели на высокие платформы. Правила остаются прежними. Любой, чей костный возраст ниже 40, имеет шанс пройти 5 испытаний и вступить в секту. Вперед вышел старик, используя духовную силу. Его голос распространился по всей долине. Кто заинтересован, выходите вперед, долина будет закрыта через 7 дней. Рев, рев. Толпа словно зарычала, глаза свободных культиваторов покраснели. Они посмотрели в сторону интересующих их сект и пошли. У каких-то сект были арены, другие проверяли духовные корни, каждая действовала по-своему, все они желали выбрать лучшего из лучших среди свободных культиваторов. Каждый год погибало бесчисленное количество претендентов среди свободных культиваторов, но никто не собирался сдаваться. В королевстве Цань было очень трудно отыскать пилюлю заложения основ, и только вступив в одну из 10 великих сект, появлялся шанс ее получить. Старейшины различных сект, больших и малых, также бродили вокруг, тайно наблюдая за провалившимися свободными культиваторами, лично приглашая их в свои секты, когда видели понравившихся. 10 великих сект молча с этим соглашались, всегда оставляйте другим возможность выжить. Черныш, мы не будем участвовать. Му, у нас нет шансов. Оценку духовных корней мы с треском провалим, не говоря уже о нашей силе. Чен Сюнь посмотрел на Черныша, если бы они тоже пошли, то лишь отправились бы на верную смерть. Я внезапно нашел способ подзаработать. Му. Черныш резко воодушевился, у них как раз не было духовных камней. Чен Сюнь тихонько достал тоненький буклет, оглянулся вокруг и сказал: давайте запомним испытания каждой секты, а затем проанализируем все их плюсы и минусы. Му, ты же помнишь, что сказал тот старик. Правила остаются прежними. Нам нужно примерно разобраться в силе этих испытаний, все это записать, а потом продавать новеньким свободным культиваторам. Чен Сюнь похлопал Черныша. Сколько это может сэкономить времени, и сколько жизни спасет, понимаешь? Му-му. Черныш прислонился к Чен Сюню, его глаза горели от возбуждения. Ты действительно как всегда умен. Пойдем. Чен Сюнь коварно улыбнулся. Сперва они пошли к аренам. Тут все, разумеется, зависело от личной силы. Вот они и записали примерную силу всех прошедших претендентов. Он классифицировал испытания каждой великой секты, после чего все отсортировал и проанализировал, сделав окончательный вывод, кому и где было бы проще пройти эти самые испытания. 7 дней пролетели в одно мгновение, и Чен Сюнь и Черныш были обескуражены. Почему так быстро? Они еще не успели все проанализировать. Каждая из 10 великих сект приняли чуть более 10 свободных культиваторов, после чего они сразу же умчались на всех парах, и старейшины малых сект также возвращались вполне довольными, оставив бесчисленное множество свободных культиваторов опустошенными. С телами свободных культиваторов, которые погибли во время прохождения испытаний, также разобрались представители этих небольших сект, именно они отвечали за содержание долины. Эх, мне не стоило проходить испытания секты Пурпурного облака, я лишь истратил кучу времени и сил, я изначально не подходил для этого испытания. Один из свободных культиваторов вздыхал от горя, еще один напрасно потраченный год, а сколько у него их осталось, ведь после 40 уже шансов не будет. По крайней мере, их испытание самое безопасное, не принимай близко к сердцу, Брат Чжоу Вон погиб во время испытания. Эх, если в следующем году снова не получится, то я буду просто счастливо доживать отведенные мне деньки. Это тоже неплохо. Двое свободных культиваторов прошли мимо Чэн Сюня с тоской в глазах, а некоторые так и вовсе сошли с ума. Провалившись во время испытаний, их просто обезглавили представители сект. Были и такие, которые поняли, что этот путь им не подходит, и они решили просто вернуться в мир смертных, и никогда больше не жить мечтами о бессмертии. В этот момент уже начались битвы за пределами долины. Какие-то свободные культиваторы, которым за 40, тоже пришли на собрание Вознесения Бессмертных, половить рыбку в мутной воде. За пределами долины уже произошло немало жестоких убийств. Чэн Сюнь с Чернышом смогли сбежать целехонькими, к счастью, они были нищими, на них никто не обращал особого внимания. Черныш, сперва пойдем к окраинам гор, Му. Чэн Сюнь и Черныш безумно убегали, пусть за ними никто и не гнался, они продолжали бежать. Они столкнулись лишь с малой частью темной стороны мира бессмертных совершенствующихся, это была лишь прелюдия. Один там на самом деле не совсем Феникс, а некий Луань, но я почитал, в некоторых источниках Луаня, это самка, собственно, Феникса, поэтому будет так. Глава 23. Еще один год быстро пролетел, все это время они жили на окраинах горного хребта спокойных облаков. Но они больше не осмеливались собирать человеческие кости. Их совершенствование улучшилось лишь самую малость, и они все еще находились на третьем этапе очистки ЦИ. Очки бессмертия были вновь добавлены к сущности всего сущего, и они вырастили еще одно столетнее целебное растение. Они по-прежнему каждый день рыскали по периферии горного хребта в поисках духовных растений, но даже тени не видели, а углубиться дальше в горы они не осмеливались. Ведь они уже знали, что там есть не только монстры, но и небольшие секты, было слишком опасно туда заходить. Вновь наступило время для проведения собрания Вознесения Бессмертных. Чэн Сюнь с Чернышом прибыли как раз ко времени открытия долины. Они уже были гораздо увереннее в себе, они уже могли узнать некоторые вещи, которые лежали на прилавках у различных торговцев. Они принесли с собой столетнее лекарственное растение, дабы его продать, однако были безжалостно унижены. Ему и вовсе сказали, что если у него с мозгами не все в порядке, то может и вовсе стоит завязать с совершенствованием и стремлением к бессмертию. «Эй, дядя, почему ты смотришь на лекарственные растения мира смертных свысока? У тебя в семье, что, нет обычных смертных? Или уже все померли?» Му, Черныш тоже с презрением плюнул. Чэн Сюнь и Черныш шли по долине, продолжая трындеть. 3 дня пролетели в мгновение ока. Пришло время 10 великим сектам вновь устроить свое представление. Чэн Сюнь и Черныш стояли на краю долины и с нетерпением ждали их прибытия. Как и в прошлый раз, толпа начала гудеть, тут и там раздавались крики, но сегодня Чэн Сюнь и сам, следуя примеру, пару раз кричал, по крайней мере, теперь он знал название этих сект. Все следующие 7 дней, Чэн Сюнь и Черныш продолжали записывать различную информацию, касаемо испытаний. «Ну, Черныш, скорее», рядышком кивал. Когда подошло время закрытия, Чэн Сюнь и Черныш были первыми, кто смылся оттуда, быстрее даже 10 великих сект, настолько быстро, что никто даже не заметил, что кто-то уже убежал. Любые коварные интриги пасуют перед лицом абсолютной скорости. В горах нет времени, прошло еще 5 лет, но дикие звери горного хребта спокойных облаков столкнулись с катастрофой. Чэн Сюнь с Чернышом слишком много ели, каждый день какой-нибудь зверь сталкивался с этой прожорливой катастрофой. Они, наконец, достигли 4-го этапа очистки ЦИ, а все очки бессмертия были все так же вложены в сущность всего сущего. Они не теряли надежды в один прекрасный день натолкнуться на духовное растение. Их текущие очки характеристик. Сила – 21. Скорость – 21. Сущность всего сущего – 15. В этом году Чэн Сюнь и Черныш пришли на собрание без каких-либо проблем. Они приходили вновь и вновь, не пропуская ни единого собрания Вознесения Бессмертных, их лица сияли, словно они вернулись домой. Но помимо посуды, свисающей с обоих боков Черныша, они принесли в этот раз с собой еще и много брошюр, которые они распечатали в городской типографии. И Чэн Сюнь уже начал обрастать определенной репутацией, ему даже и прозвище дали «Бессмертный босяк», он был настолько нищим, что из всего ценного у него был только бык. Никто не знал, ни как он выглядит, ни как его зовут, Загадочный парень, да и с мозгами у него что-то явно не так, кто будет постоянно ходить с такой маской на лице, ну точно какой-то бандит. Среди торговцев постоянно ходили слухи, что нужно остерегаться этого парня, потому что он часто околачивается возле ларьков, но ни разу так ничего и не купил, он точно что-то ищет. Но это всего лишь бессмысленные шутки свободных культиваторов, которым было нечем заняться, вот они и трещали о всяком. На самом деле, на Чэн Сюня никто и не обращал особого внимания, просто считая его местным дурачком. Каждый год приходят новые люди и уходят старые, с настойчивым стремлением достичь бессмертия. Долина девяти звезд. Брат, это шедевр, над которым я кропотливо работал несколько лет, я вложил в него всю душу. Здесь описаны все испытания десятки великих сект и то, на что стоит обратить пристально внимание, во время их прохождения. Чэн Сюнь слегка склонился, улыбнулся и продолжил впаривать свой товар. Я гарантирую, что вероятность твоего вступления в секту резко возрастет, после того, как ты прочтешь эту брошюру. А, несколько свободных культиваторов остановились, в их глазах появился интерес. Можно взглянуть, но, обратив внимание на Чэн Сюня, и увидев, что на нем была какая-то бандитская маска, они малость испугались, от этого парня не стоит ждать ничего хорошего. Конечно, но если вас все удовлетворит, то платите. Чэн Сюнь улыбнулся и сказал, эти ребята выглядели как новички. Они, видимо, впервые на собрании Вознесения Бессмертных, шансы продать брошюру резко выросли. Брат Чжан, смотри, похоже, это стоящая вещь. Глаза одного из свободных культиваторов загорелись, и он показал записи двоим своим товарищам. Здесь даже упомянуто, каких именно учеников в первую очередь набирают 10 великих сект. Действительно, но неизвестно, правда это или нет, двое кивнули. Если бы это было правдой, это было бы невероятно. Братья, не беспокойтесь, я здесь каждый год, если у вас будут вопросы, просто найдите меня. Чэн Сюнь похлопал себя по груди и торжественно сказал, камень духа низкого качества, это все, что вам нужно. Всего один камень, ты не прогадаешь, если ты купишь эту брошюру, ты точно не пожалеешь. Даже если это увеличит ваши шансы только на 10%, разве это будет не отличной прибылью? Хорошо, мужчина громко крикнул. Его глаза все еще не могли оторваться от брошюры. «Друг Даос, ты выглядишь прямым и открытым человеком, я покупаю». «Брат, а ты умен, в этом году ты точно сможешь вступить в секту». Чэн Сюнь льстиво улыбнулся и с радостью взял низкосортный духовный камень. Он был так красив. «Хех, твои бы слова да богу в уши». Мужчина сказал с улыбкой, этот парень умел красиво говорить. Духовный камень уже был потрачен не зря. «Удачного пути, Му». Чэн Сюнь и Черныш продолжали кричать им вслед, с их лиц не сползала улыбка, они, наконец, заработали свой первый духовный камень. «Черныш, пойдем, му-му-му-му». Чэн Сюнь был очень амбициозным человеком, но он не собирался заниматься грабежом и убийствами, и ему стало очень тепло на душе, от первого честно заработанного духовного камня. Черныш был так взволнован, что уже готов был практически заплакать от счастья. Они действительно это сделали. Никто не понимал, сколько усилий было ими потрачено на то, чтобы заработать этот маленький камушек. «Брат, я с первого взгляда заметил, насколько ты мужественен и талантлив. Если я не ошибаюсь, ты прибыл на собрание, чтобы стать учеником одной из 10 великих сект? В чем дело, друг Даос?» Молодой человек остановился, с удивленным выражением лица. «Неужели кто-то так легко смог его рассмотреть?» Чэн Сюнь слегка прищурился, осмотрев парня с головы до ног. Но брат может упустить одну крайне важную вещь. Юноша также смерил взглядом Чэн Сюня. Хотя тот был в маске, его глаза, наполненные невероятной мудростью, произвели на него очень глубокое впечатление. Вдобавок к тому, подле него еще был большой черный бык, по бокам которого свисала разная посуда. Это добавляло ему еще несколько очков мудрости. Этот человек невероятен. Друг Даос, пожалуйста, говори. Молодой человек был весьма вежлив. Чэн Сюнь вынул из-за спины три брошюры, раскрыл их и торжественно сказал. Если хочешь стать бессмертным, сначала прочитай эту брошюру. А, юноша был потрясен, но тут же пришел в себя и принял брошюру. Неужели это и вправду легендарное? Хе-хе, в этой брошюре описаны все испытания 10 великих сект. Я думаю, братец понимает, насколько это ценный товар. Чэн Сюнь шепотом сказал, заложив руки за спину, за последние годы он неплохо набил свой глаз, Он всегда видел, есть ли у человека духовные камни или нет. Молодой человек вытер холодный пот со лба. Содержимое этой брошюры было гораздо ценнее, чем он поначалу подумал. Друг Даос, она, наверное, стоит немало духовных камней. Достаточно одного низкосортного духовного камня. Нет, это того не стоит. Юноша внезапно покачал головой, выражение лица Чен Сюня изменилось, неужто он утратил свою способность, и неправильно рассмотрел этого парня. Я считаю, что это должно стоить, как минимум два духовных камня. Серьезно сказал молодой человек и достал камни духа из пространственной сумки. Брат, ни к чему, это фиксированная цена. Чен Сюнь нахмурился, ему не хотелось поднимать цену без какой-либо причины. Всего один камень, два, один. Значит, друг Даос не хочет дать мне лица. Выражение лица юноши внезапно стало свирепым, словно он стал совершенно другим человеком. Чен Сюнь испугался, и тотчас отказался от своих слов. Хорошо, два так два. Хо, брат точно непростой человек. Услышав это, молодой человек сразу изменился в лице, и с улыбкой сказал. Друг Даос, мне просто очень понравился этот буклет, я с радостью его куплю. Ага, брат, удачного пути. Чен Сюнь закричал, он был ужасно напуган. В этот момент духовная сила в теле этого человека была в несколько раз мощнее его собственной. Более того, у него есть легендарная пространственная сумка, его происхождение явно непростое, от такого человека стоит держаться подальше. Му, Черныш слегка боднул Чен Сюня, чего он застыл на одном месте. Все в порядке, Черныш, пойдем дальше продавать брошюры. Му, человек и бык продолжили гнуть спины и заискивающе улыбаться, пытаясь спихнуть свои брошюры. Некоторые люди говорили, что это подделка, и уходили с насмешкой. Чен Сюнь не злился, это было в порядке вещей. Однако их дневной урожай был весьма неплох, они продали 50 брошюр. Прямо сейчас у них на руках было 51 низкосортных духовных камней. Глава 24. Глава 24. Но Чен Сюнь слышал, что есть еще камни духа среднего качества. Как правило, соотношение низкосортных камней к камням среднего качества 1 к 100. Но если бы он действительно хотел обменять низкосортные камни духа на камень среднего качества, то, скорее всего, пришлось бы выложить 120 низкосортных духовных камня. Он с Чернышом спрятался в укромном уголке, где никого не было, его глаза постоянно бегали туда-сюда, осматривая окрестности, а в руках он сжимал горный топор. «Черныш, мы заработали целое состояние», тайно ликуя, прошептал Чен Сюнь. «Му», Черныш тихонько промычал, опершись на Чен Сюня, в его глазах сияла радость. «Самая главная функция низкосортных духовных камней заключается в том, что их можно использовать для совершенствования. Чистая духовная сила намного лучше, чем духовная энергия, которая есть повсюду в мире. Поглощая обычную природную энергию, постоянно приходится очищать ее от примесей. Но подобный способ использования духовных камней доступен только культиваторам, которые родились с золотой ложкой во рту. Обычные совершенствующиеся используют их только для обмена, потому что гораздо выгоднее покупать пилюли, их эффект куда лучше, но ровно до того момента, пока не выработается устойчивость к лекарственным эффектам. Ну и принять такое количество пилюль, после которого они больше не будут эффективны, тоже прерогатива тех богатеньких юных господ. Обычные культиваторы совершенно об этом не задумываются. На следующий день они все так же продолжили продавать брошюры и, наконец, заработали сотню низкопробных духовных камней. Чен Сюня трясло от волнения, а Черныш постоянно мычал и вертелся вокруг него. «Черныш, мы не должны привлекать к себе внимание», — украдкой сказал Чен Сюнь, постоянно чувствуя, что кто-то сейчас к ним придет и украдет их духовные камни. «Му, му», — тихонько промычал Черныш и кивнул, он все понял. На третий день, вместо того, чтобы продавать брошюры, они решили походить по разным лавочкам. Внезапно глаза Чен Сюня загорелись, он увидел своего старого друга. «Девица, неужто это ты?» Это была та самая девушка, которую они встречали несколько лет назад, внешне она практически не изменилась, оставшись такой же, как и при их первой встрече. На прилавке у нее все так же было несколько духовных растений и пара бутылок с пилюлями. Она была потрясена, знакомая пара ног, знакомые четыре бычьих копыта не могли не всплыть в ее сознании, на кой ляд этот разбойник снова приперся сюда со своим быком, хе-хе. «Так это ты», — девушка заставила себя улыбнуться. Этот образ крепко укоренился в ее сознании, было трудно забыть их первую встречу. Мы пришли что-нибудь купить. У меня теперь есть духовные камни. Отлично, что ты хочешь купить? Глаза у нее загорелись, и она мигом воодушевилась, лишь бы он не морочил ей вновь голову. Можешь рассказать мне об этих трех духовных растениях? Чен Сюнь неловко улыбнулся. Пусть он и изучал медицину, но такие растения встречал впервые. Под удивленным взглядом девушки Чен Сюнь сунул руку в штаны, пошарил там немного, после чего достал несколько духовных камней, чтобы доказать той, что они действительно у него есть. Хо, хорошо, девушка смутилась, ее глаза опустились, и она указала на одно из растений. Это трава водяного облака, возрастом 20 лет, один из материалов для пилюли сбора ци. Это морозный клен, но ему всего 10 лет. Это материал для пилюли укрепления. Это трава духовного сбора, 30 лет, и это также материал для пилюли укрепления. Девушка по порядку рассказала о каждом духовном растении, несмотря на то, их возраст был, конечно, невысок, но если бы он был больше, то такому свободному культиватору, как она, было бы очень сложно их собрать. Как правило, духовные растения, возраст которых уже выше, охраняются монстрами и духовными зверьми, их крайне трудно получить. Сколько? Я хочу все. Чен Сюнь облизнул губы и уставился на духовные растения. Как он и думал, похоже, достаточно легко определить возраст духовных растений. 20, девушка прикинула и прямо сказала. Что? Чен Сюнь закричал. Резкий крик заставил девушку нахмуриться, и она тихо сказала. Тогда сколько ты готов заплатить? 8. Что? Настала очередь девицы закричать. Кто вообще так торгуется? Почему бы тебе просто меня не ограбить? Чен Сюнь смутился, вновь сунул руку куда-то в промежность, с трудом достал несколько духовных камней и сказал, «Тогда 10 духовных камней, у меня больше нет». Грудь девушки все вздымалась от злости, она наблюдала за выражением лица Чен Сюня, но ничего необычного не увидела, сквозь маску были видны только нос, глаза и рот. «Ладно, договорились», приложив все свои усилия, с трудом кивнула девушка. «Дай мне еще 3 шкатулки, мне их некуда класть». Чен Сюнь смотрел на шкатулки для лекарств позади нее, его глаза были наполнены жадностью. Она действительно достойна продавать духовные растения, настоящий профессионал. Глаза девушки расширились. Да он точно бандит, не упустит случая поживиться, но она все-таки дала ему шкатулки и, наконец, мило улыбнулась Чен Сюню. «Черныш, мы должны быть экономны, даже когда тратим, понимаешь, Муму?» Черныш с недовольством боднул Чен Сюня. Он уже не первый день живет на этом свете, давно понял эту простую истину. «Брат, это заклинание огненного шара сколько стоит?» Чен Сюнь подошел к лавочке, где продавали заклинания, с невозмутимым видом. Мужчина взглянул на Чен Сюня, его глаза слегка расширились. 4 низкосортных духовных камня. Чен Сюнь слегка заколебался, в его глазах была заметна нерешительность, и Черныш потянул его от лавки, всем своим видом показывая. «Пойдем». «Пойдем отсюда, друг Даос, не спеши», мужчина посмотрел на Чен Сюня, а затем на Черныша. «Ты действительно хочешь это заклинание?» «Ага, просто для меня это слишком дорого», кивнул Чен Сюнь. «Эх, забирай за 2 духовных камня». «Брат такой добрый», Чен Сюнь воскликнул, достал из штанов 2 духовных камня, положил на прилавок и, забрав заклинание, тут же убежал. Все это произошло за долю секунды. Мужчина слегка покачал головой, ухмыльнувшись, и вновь достал из-под прилавка новый экземпляр огненного шара. Таких уличных фокусов он мог написать сколь угодно много. Чен Сюнь с Чернышом покупали по 1 заклинанию или книге в каждой лавочке, но им все казалось мало. Техника управления предметами, базовая алхимия, полный сборник духовных растений, духовное искусство и т.д. Купили мешочек семян духовных растений, по совсем бросовой цене, и вскоре, вся их сотня духовных камней закончилась. Чен Сюнь и Черныш шли по долине, их сердца бешено колотились, они чувствовали, что у них с собой целое состояние, и все свободные культиваторы хотели их ограбить. Черныш, Му, человек и бык пристально посмотрели друг на друга, их шаги постепенно начали ускоряться, они пошли к выходу из долины, и спустя мгновение исчезли. В этот раз они решили пропустить грандиозное представление прибытия 10 великих сект, они уже со всех ног убегали куда-то в горы. На окраине горного хребта спокойных облаков они захватили логово какого-то монстра, а вход в пещеру закрыли огромной каменной глыбой, чтобы ни один простой смертный не смог ее сдвинуть. Валун был плотно обвит лианами, если не специально искать, то и не поймешь, что здесь есть пещера. Треск. Вспыхнуло пламя, вся пещера была залита ярким светом, лицо Чэн Сюня раскраснелось, а Черныш продолжал крутиться и скакать, как юла. «Черныш, не стоит так показывать, что ты богат, нужно быть спокойнее», — голос Чэн Сюня дрожал, и он сказал с улыбкой. «Посмотри на себя, как ты себя ведешь, посмотри, как я спокоен». «Му», — Черныш продолжал громко мычать, он был слишком счастлив. «Му-му-му, у нас сейчас по 15 очков сущности всего сущего, итого 30, мы можем ускорить рост растений на 2-5 года каждый день». Чем больше Чэн Сюнь говорил, тем больше он распалялся, его слюни уже летели повсюду. «Черныш, ты же умеешь считать, вот, на сколько лет мы ускорим рост за месяц». «Му», Черныш промычал, взял камень и начал писать им на земле, подсчитывая результат. «75 лет», Чэн Сюнь взволнованно сказал, глядя на Черныша. «Чуть больше, чем за месяц, мы можем вырастить столетнее духовное растение». «Му, му», Черныш внезапно вздрогнул, и камень упал из его рта на землю. Они узнавали, сколько будет стоить столетнее духовное растение, его цена примерно от 100 до 200 низкосортных духовных камней. У них также есть и семена духовных растений, которые можно продавать и покупать до бесконечности. Да кто в этом мире бессмертных может сравниться с ними? Ну, с их способностью зарабатывать духовные камни. Нет, это глупые мысли, мы слишком слабы, чтобы начать массово продавать подобные духовные растения. Глядя на выражение лица Черныша, Чэн Сюнь понял, о чем тот думает. Не больше одного растения за раз, не стоит привлекать к себе лишнего внимания. Кроме того, мы должны научиться самостоятельно изготавливать пилюли. Му-му. Черныш все продолжал кивать. Чэн Сюнь, как и всегда, умен. Для начала доведем возраст растений в шкатулках до 100 лет, семена подождут. Чэн Сюнь спокойно сказал, лекарственный аромат столетних духовных растений может привлечь различных монстров. И только специальная шкатулка способна его скрыть, а также сохранить лекарственный эффект. Поэтому в будущем нужно добыть больше таких шкатулок. Глава 25. Глава 25. Му. Черныш серьезно ответил. Черныш, за работу. Сказал Чэн Сюнь с улыбкой. Нам еще нужно попрактиковаться в заклинаниях. Му. У Черныша загорелись глаза. Он уже давно жаждал овладеть огненным шаром. С тех пор, как увидел в городе все те уличные представления. Каждый день они начали выращивать духовные растения, практиковать заклинания и совершенствоваться, укрепляя ци. Как только им хотелось есть, они отправлялись на охоту в горы, такая жизнь им была по душе. Полгода спустя, в пещере воцарилась крайне напряженная атмосфера. Черныш западных врат, я не ожидал, что за такой короткий промежуток времени ты достигнешь четвертого этапа очистки ци. Кажется, сегодня тебя не удержать. Чэн Сюнь был холоден и невозмутим. Духовная сила в его теле забурлила. «Взгляни-ка на мою технику управления предметами, Му». Черныш насторожился, и вдруг за его спиной двинулся камушек, атакуя его из-под тишка. «Му-му-му». Он встал на два копыта, его глаза резко открылись, в одном из его копыт собралась духовная сила, появился небольшой огненный шарик и поразил это маленький камень. Палящий зной прошелся по всей пещере, глядя, как камушек превратился в пепел, Черныш ухмыльнулся. Вот и все, свернуть горы и превзойти всех, Му. Черныш громко замычал от страха, Чэн Сюнь, смеясь, поднял быка над головой. Этот прием никогда еще не подводил. Подурачившись еще какое-то время, Чэн Сюнь и Черныш сели на землю, их высокомерие уже было готово достичь небес, наконец, в их жизни появилась магия. Тем не менее, Черныш здорово удивил Чэн Сюня, за эти несколько лет, что они ходили на собрание Вознесения Бессмертных, они немало узнали, а именно, что духовные звери сильно отличались от бессмертных совершенствующихся. Вообще говоря, будь то навыки боевых искусств или заклинания, духовные звери не могли этому научиться, но Черныш мог, он превзошел всех духовных зверей. Однако неважно, к какому типу зверей относился Черныш, он всегда будет его семьей. Чэн Сюнь тепло улыбнулся и погладил быка, а тот в ответ тихонько мычал. Вновь пришло время открытия собрания Вознесения Бессмертных. Чэн Сюнь все так же вел за собой Черныша. Они одиноко шли вперед, неся в своих глазах бесконечное спокойствие и умиротворение. Многие свободные культиваторы, увидев их, молча качали головами. Это был самый жалкий человек в мире бессмертных совершенствующихся. У него не было таланта, но он все так же постоянно приходил. Его судьба – это сидя, смотря на далекие небеса, умереть в этом диком горном краю. Но они не насмехались над ним, такие люди, напротив, вызывают восхищение. Несмотря на все вышеперечисленное, он никогда не предавался грусти и печали. Некоторые старожилы тоже окинули его взглядом, они были немногим лучше него, и если бы этот парень не пришел, их сердца бы наполнились печалью. Чен Сюнь никогда не промышлял убийствами и грабежом, он был нищим, но что более важно для становления на путь бессмертия, его помыслы были чисты, он был похож на слабоумного. В долине, внутри резиденции одной из сект, выражение лица Чен Сюня больше не было таким умиротворенным, и он жалобно закричал: «Старший, добавь еще хоть немного. Я прожил уже половину отведенного мне срока, и впервые натолкнулся на духовное растение». Старик слегка нахмурился, глядя на столетнюю траву духовного сбора. Он тоже начал слегка колебаться в душе. «Старший, просто взгляни на качество этого столетнего духовного растения. Он не потерял ни крупицы своих целебных свойств. Как только я его сорвал, я тут же помчался сюда». Чен Сюнь выдавил из себя две слезинки. «Добавьте еще чуть-чуть, и оно будет вашим. Ладно, еще 10 духовных камней, целебные свойства действительно отлично сохранены». «Хорошо», Чен Сюнь мгновенно упокоился, словно и не торговался только что за каждый дополнительный духовный камень. Увидев, как изменилось лицо Чен Сюня, лицо старика дернулось. «Что это за представление ты мне тут сейчас устраивал? Старший, я куплю еще несколько шкатулок для хранения духовных растений, моему быку они очень нравятся». Чен Сюнь улыбнулся, получив 120 низкосортных духовных камней. «Если я найду что-нибудь подобное снова, то обязательно приду в вашу лавку». «Хе-хе, 5 низкосортных духовных камней, иди сам возьми». Старик покачал головой и улыбнулся, взглянув на большого черного быка, увешанного посудой. «Натолкнуться на столетнее духовное растение – это чистой воды удача». Под удивленным взглядом старика, Чен Сюнь купил сразу 30 шкатулок, положил их в сумки, свисавшие по обоим бокам быка, и тут же исчез. Действительно, ребенок, не повидавший мир, старик тихонько пробурчал, даже шкатулки для духовных растений унес. В глубине гор спокойных облаков повсюду можно встретить духовные деревья бессмертных. Эти шкатулки были сделаны именно из древесины этого дерева, так что это невелика цена. Но много лет спустя, когда Чен Сюнь узнал об этом, он пришел в дикую ярость, и как только видел духовные деревья бессмертных, тут же срубал их топором. Сейчас они уже стояли в алхимической торговой лавке, пилюли здесь продаются дороже, чем те, что продают свободные культиваторы на улице, но качество гарантировано. Другу Даосу что-нибудь приглянулось, ученик секты вышел навстречу Чен Сюню, внутри было много прекрасных вещей, и алхимические печи, и пилюли, и духовные растения, и даже техники изготовления пилюль, полный ассортимент. Этот парень повстречал уже слишком много странных личностей, из числа свободных культиваторов, потому этот парень с бандитской маской на лице его совершенно не удивлял. «Сколько стоит эта алхимическая печь?» Чен Сюнь вновь начал притворяться экспертом. «Это низкосортная алхимическая печь желтого ранга, стоит всего 20 низкосортных духовных камней», ученик, улыбаясь, рассказывал о товаре, указывая на небольшую печь. «Это побольше тоже. Я хочу эту», сердце Чен Сюня дрогнуло. «Почему так дорого?» И он не мог не спросить. «Друг Даос, такие же печи продают свободные культиваторы на улице, у них они стоят всего 10 низкосортных камней. Большинство тех печей слишком низкого ранга или и вовсе повреждены», парень терпеливо объяснил. «Это серьезно повлияет на вероятность успеха изготовления пилюли и их конечное качество. Профессионально», Чен Сюнь похвалил. «Разумеется, подобные инструменты лучше покупать у проверенных продавцов», отдал положенную сумму и тихонько ушел. «Большинство вещей в мире бессмертных совершенствующихся делится на 4 ранга: небесный, земной, таинственный и желтый. Хотя есть вещи и выше рангом, но подобное точно недоступно культиваторам вроде них». Му Чернышу очень понравилась эта маленькая печь, потому он постоянно доставал Чен Сюня, чтобы тот ему ее еще разок показал. «Богатство, друг, метод, земля, вот они 4 основы Дао, древние были правы», вздохнул в душе Чен Сюнь. «Даже имея неограниченную продолжительность жизни, не избежать этого закона. Оставаться на одном месте и совершенствоваться до скончания веков – это лишь мечта, Твой уровень развития все равно когда-нибудь застопорится и ничего с этим не поделать. Они снова продолжили продавать брошюры, но в прошлом году эти записи получили очень хорошие отзывы, потому за день они заработали сразу сотню духовных камней. В темном укромном уголке глаза Чэн Сюня вновь сияли, когда он смотрел на обретенное богатство, но прежней радости уже не было. «Черныш, давай еще в этом году допродаем брошюры, но в следующем продавать больше не станем». «Му», Черныш был озадачен, «они же вроде неплохо продаются. Во-первых, такую брошюру слишком легко сделать, другие тоже могут подобным заняться, а во-вторых, она слишком привлекает внимание. Нам нужен новый способ заработка». «Му», Черныш вдруг прозрел, «сейчас, с развитием духовной силы, он соображал все быстрее и быстрее». Он буквально схватывал на лету, и лишь с одного взгляда Чэн Сюня он понял, что тот собрался делать. Правда, с другими людьми это все еще не работало. «Эй, друг Даос, так ты здесь?» Старик в белых одеждах быстро подошел с улыбкой, словно он долго их искал. «Что такое?» Взгляд Чэн Сюня застыл на старике, это был тот самый старый мошенник с поддельными пилюлями. «У меня есть идея, как заработать целое состояние на этих брошюрах. Заинтересован ли друг Даос?» Старик улыбнулся, заложив руки за спину. Он уже давно наблюдает за Чэн Сюнем, он приходит каждый год, но так и не осмелился поучаствовать в испытании сект. Он был уверен, что тот клюнет на удочку. Чэн Сюнь молча покачал головой, и не проронив ни слова, он увел с собой Черныша, он был нисколько не заинтересован в этом. Старик, остолбенев, стоял на прежнем месте, после чего развернулся и сказал: «Значит, ты и в самом деле дурак, твердолобый чурбан, в долине. Черныш, помни, мы не причиняем вреда другим, мы не должны гнаться за наживой, и мы не должны верить всяким проходимцам, из этого никогда не выйдет ничего хорошего». Взгляд Чэн Сюня стал глубоким, и он произнес: «Мы, скорее всего, упустим множество возможностей, но, по крайней мере, мы не пострадаем. Му-му», Черныш промычал в ответ, он это точно запомнит. Глава 26. Они снова отправились на поиски семян духовных растений. Самих растений были дороги, и на них был высокий спрос, но с семенами такой проблемы не было, и их было более чем достаточно. Чэн Сюнь купил несколько мешочков, но внутри большая часть семян были мертвыми, ему подсунули плохой товар. Чэн Сюнь немедленно побежал разбираться. Он уже достиг четвертого этапа очистки ци и овладел заклинанием огненного шара. Они действительно думают, что над ним можно издеваться.